Глава вторая. Урбан Футрос так любил своих дочерей, что не отказывал им ни в чем. В награду за это ему никогда не приходилось раскаиваться в безмерной уступчивости любым просьбам избалованных девушек. Футрос родился бездельником, хотя его состояние, ум и связи легко могли дать этому здоровому, далеко не вялому человеку положение выдающееся. Однако Футрос не имел естественной склонности ни к какой профессии, и всякая деятельность, от науки до фабрикации мыла, равно представлялась ему не стоящей внимания в сравнении с тем единственно важным, что, странно сказать, было для него призванием. Футрос безумно любил чтение. Книга заменяла ему друзей, путешествия, работу, спорт, флирт и азарт. Иногда он посещал клуб или юбилейные обеды своих сверстников, выдвинувшихся на каком-либо поприще, но, затворясь в библиотеке, с книгой на коленях, с сигарами и вином на столике у покойного кресла, Футрос жил так, как единственно мог и хотел жить, в судьбах, очерченных мыслями и пером авторов. Его жена Флавия Футрос, бывшая резкой противоположностью созерцательного супруга, после многолетних попыток вызвать в Футрозе брожение самолюбия, треск тщеславия или хотя бы стыд нормального мужчины, добровольно остающегося ничтожеством, развелась с ним на 4-м году после рождения второй дочери, став женой военного инженера Галля. Она иногда переписывалась с Футрозом и дочерьми, сумев придать новым отношениям приличный тон, но не удержав сердца детей. Девочки еще больше полюбили отца, а когда ему удалось вполне понятно для юных голов доказать им неизбежность такой развязки, не осуждая жену, даже оправдывая ее, всех трех соединил знак равенства. Девочки открыли, что отец чем-то похож на них, и приютили его в сердце своем. Там занял он уютное, вечное место. Наполовину сверстник, наполовину отец. К такому-то человеку, представляя его сделанным из железа и золота, должен был явиться Тиррей де Винант. Когда девушки уезжали, он еще некоторое время смотрел на дверь даже после того, как стало пусто на мостовой, и опомнился лишь, когда увидел фургон с ящиками. Вздохнув, Кишлот скептически поджал нижнюю губу, занявшись уборкой посуды, которую Девинант охотно оставил бы немытой, чтобы красовалась она в хрустальном ящике во веки веков. «Однако вы смелый оригинал», — сказал Кишлот Галерану. «Репутация моего кафе укрепится теперь в светских кругах. Не так, так этак». «Не тортинки с гвоздями, так рекомендательная контора». «Вы не правы, именно потому, что правы буквально», — возразил Галеран, набивая трубку. «Но вы не поймете меня». «Что говорить, я, разумеется, бестолков», — отозвался Кишлот, — «а вы человек-ученый». «Действительно вы знаете их отца?» «Да. Прежний садовник Футроза был мой приятель. Тиррей, не рассердился ли ты?» «Вначале я рассердился», — ответил Девинант, вспыхнув. «Я испугался». «Чего?» «Не знаю». «Хорошо. А затем?» «Рад был, конечно. Что там говорить?» — крикнул Кишлот. «Прожить жизнь слугой тоже не сладко. Это уж так. Ветрогонки-то забудут сказать отцу». «Скорее, я не был рад», — пояснил Девинант, обращаясь к Галерану. «Но вдруг стало приятно дышать и больно». «Они не ветрогонки», — задумчиво продолжал он, бессознательно удерживая блюдечко Элли, которое Кишлот также машинально тянул у него из рук. «О, я очень хотел бы всего такого», — вскричал Девинант. Отдав блюдечко, он встрепенулся и смахнул крошки. «Как вы думаете, что теперь может быть?» «Об этом рано говорить», — сказал Галеран. «Завтра увидимся, ты мне расскажешь, как ты ходил туда и что там произошло. Я должен идти». «Почему вы так добры ко мне?» На такие вопросы я не отвечаю. Сам не могу устроить твою судьбу, а случай был соблазнителен». Галеран ушел. И Девенант вскоре после того опять начал обслуживать посетителей или отваживать любопытных, заходящих подпустить колкость, чтобы затем выйти, пожимая плечами. Когда Кишлот запер кафе, было уже 9 часов вечера. Подметая залу, мальчик увидел забытую Галераном книгу и взял ее к себе, в свою каморку за кухней. Ввиду важности ожидающего Девенанта события идти завтра к Урбану Футрозу, Кишлот разрешил юноше отсутствовать 3 часа, от 10 утра до часу дня, и надавал ему столько советов, как держаться, говорить, войти, уйти и так далее, что Девенант просто ему не поверил. Кишлот нарисовал двойной образец унижения и дерзкого вызова, сам не замечая, что перепутал принципы кафе отвращения с приемами слезливых нищих. Девенант был рад, когда отделался от него. Не скоро он заснул, то начиная читать в книге о дьявольском игроке Мофи, который видел в зрачках противника отражение его карт, то продолжая носить стаканы с молоком на заветный стол, где сидели дети Футроза. Из них 2 стало 4, а потом больше, и он был в плену этих прекрасных лиц, милостиво дозволяющих ему слушать свою болтовню. Сон пожалел его, наконец. Девенант спал, видя во сне замки и облака, и, встав утром, начал волноваться, едва протерши глаза. У него был старенький синий костюм, купленный за гроши на деньги первого жалования, и соломенная шляпа с порыжевшей лентой. Он подровнял ножницами бахрому воротничка, начистил, как медь, башмаки и, поскорее хлебнув кофе, сумрачно выслушал последние наставления Кишлота, желавшего, чтобы Девенант как бы случайно сказал Футрозу, что отвращение есть в сущности приятное разочарование, не безинтересное для любознательных джентльменов, изучающих нравы города. Девенант страшно жалел, что нет Галерана, который являлся не раньше полудня. Видеть этого человека теперь было для него равно дружескому напутствию. Еще ничего не случилось, но кафе «Отвращение» с его посвистывающими стенными часами и полом, бывшим ниже улицы на 3 ступени, уже томило Девенанта, как скучное воспоминание. Повар начал допытываться, куда это идет слуга, одевшись как в праздник вместо полотняной куртки и тикового передника. Девенант скрыл от него истину, так как повар имел насмешливый ум. Он объяснил, что Кишлот будто бы дал ему поручение. Усомнясь, повар раздраженно передвинул кастрюлю и сказал: «Тоже с секретами». Как ни подталкивал Девенант взглядом стрелки часов, ему хватило времени сделать свою обычную утреннюю работу – протереть окна, развесить бумажки для мух, написать меню. И лишь после того, с неохотой, уступившей явной необходимости, часы пробили 10. Меж тем его жажда событий теряла свою ревнивую чистоту от разных замечаний Кишлота. «Хотя ты и нацепил галстук, однако поворачивайся проворнее», или «Где твои глаза? Не упали ли они в молоко для девочек?» Случайно его не было за стойкой, когда Девенант складывал ножи и вилки на обычное место буфета. Схватив шляпу, юноша отправился быстрым шагом и начал бродить по городу, медленно и неуклонно приближаясь к якорной улице. Не было еще 11 часов, но он уже разыскал дом Футроза, старинное здание из серого камня с большими окнами и входом посередине фасада. Набравшись решимости, Девенант приблизился к огромной двери. На его робкий звонок явилась строгая пожилая горничная с чем-то таким в лице, что делало ее частью этой волнующей Девенанта семьи. Неловко прошел он за горничной в гостиную. Пытаясь объяснить причину своего посещения, Девенант сказал: «Вчера мне назначили какое-то дело, но горничная перебила его. Я уже знаю это, вас ждут. Садитесь и обождите, я передам». Девенант уселся на стул. Прежде всего он начал вслушиваться, не звучит ли где-нибудь женский смех. Ничего такого не слыша, предоставленный самому себе, он с любопытством осмотрелся и даже вздохнул от удовольствия. Гостиная была заманчива, как рисунок к сказке. Ее стены, обтянутые желто-красным шелком турецкого узора, мозаики и небольшие картины развлекали самое натянутое внимание. Ковер цвета настурций с фигурами прыгающих золотых кошек, люстра зеленого хрусталя, подвешенная к центру лепной розетки цвета старого золота, бархатные портьеры, мебель красного дерева, обитая розовым тисненным атласом, так сильно понравились Девенанту, что его робость исчезла. Обстановка согрела и оживила его. Великолепные растения с блестящими тяжелыми листьями стояли в фаянсовых вазах против трех больших окон. Рисунок ваз изображал летучих мышей над сумеречными холмами. Стеклянная дверь, ведущая на террасу, была раскрыта. За ней блестели небо и сад. Маятник каминных часов мерно касался невидимой однотонной струны низкого тембра. Девенант засмотрелся на отрадную пестроту гостиной, не слыша, как вошел футрос. Он вскочил, лишь когда увидел владельца дома перед собой. Но не колоссальный денежный туз с замораживающими роговыми очками стоял перед ним, а человек весьма успокоительной наружности. Невысокий, худой, его черные волосы спускались бакенами до середины щек, придавая одутловатому бритому лицу с большим ртом и желтым оттенком кожи характерную остроту. Улыбка футроза открывала перламутровой чистоты зубы. При этом на его щеках появлялись заразительно веселые ямочки, родственные ямочкам Элли. В его черных глазах мелькала искра иронии. Когда футроз говорил, эта искра разгоралась и освещала все лицо, отчего взгляд менялся, становясь добродушно серьезным. Отрывистый голос заканчивал этот облик, за исключением неупомянутого нами серого костюма и манеры дергать иногда левой рукой пуговицу жилета. Усадив Девенанта против себя, футрос сказал: «Посмотрим, нельзя ли сделать для вас что-либо полезное. Девочки мне все рассказали, и я готов поддержать их желание устроить вашу судьбу. Вы не стесняйтесь меня. Ваш хозяин, как я слышал, занятный оригинал. Расскажите мне о своей жизни». Его простая манера выказывала несомненное расположение, и Девенант избавился от беспокойства, навеянного советами Кишлота. Но только он начал говорить, как в гостиную вошло существо о двух головах. Раэна обнимала сестру сзади, установясь подбородком в волосы Элли. Заметив Девенанта, девушки остановились и, задумчиво кивая ему, вышли, пятясь в том же нераздельном положении тесного объятия. Дверь прикрылась, за ней раздались возня и откровенный взрыв хохота. Встретив и проводив дочерей укоризненным взглядом, футрос сказал просиявшему Девенанту: «Вы начали говорить. Выкладывайте свою биографию, после чего займемся обсуждением наших возможностей». «Видите ли», — сказал Девенант, невольно посматривая на дверь, «самое интересное для меня то, что мой отец исчез без вести 11 лет назад. Так и осталось неизвестным, куда он девался, жив он или умер. Мне было тогда 5 лет, и я помню, как моя мать плакала. Он вышел вечером, сказав, что направляется к одному клиенту получить долг. Больше его никто не видел, и никто никогда не мог узнать о его участи, несмотря на всякие справки». «Следовательно», — заметил футрос после приличествующего молчания, «ваш отец не заходил к клиенту, иначе был бы некоторый материал для решения таинственного вопроса». «Да. И еще более, тот человек отсутствовал. Он уезжал в Сан-Риоль. Никак не мог он быть у него». «Действительно». «Когда я вырос», — продолжал Девенант, вздохнув, многое мне приходило на ум. Я старался понять и читал книги о различных исчезновениях. Но только один раз что-то похожее на мои мысли представилось мне очень странное. Мне интересно знать. Рассказывайте.